бить. Конечно, пьяница Бессо был истинным отцом Сосо. Достаточно сравнить изображение отца и сына, иначе и быть не могло. Кэкэ чистая, глубоко религиозная девушка. Да и в год рождения Сосо они еще не разлучались. Бессо жил тогда в горе, работал по заказам теплицкой фабрики Адельханова, точил свои сапоги и пил. Врач Кипшидзе вспоминал рассказы Кэкэ. Однажды пьяный отец поднял сына и силой бросил его на пол. У мальчика несколько дней шла кровавая моча. Несчастная Кэкэ во время всех этих пьяных ужасов, схватив перепуганного ребенка, убегала к соседям. Но она взрослела, тяжелый труд закалил ее, и отпор молодой женщины с каждым годом становился сильнее, а пьяница Бессо слабел. Теперь Кэкэ безбоязненно вступала в рукопашные схватки с мужем. Бессо стало неуютно в доме, он не чувствовал себя властелином, а без этого невозможно мрачному азиату. Потому, видимо, он и решил уехать в Тифлис. Кулак, насилие и беспощадную борьбу видел с рождения маленький Сосо. Бессо уезжает, мать и сын остаются вдвоем, но мальчик похож на отца не только лицом. Жуткая семейная жизнь ожесточила Сосо. Он был дерзким, грубым, упрямым ребенком. Так описала его 112-летняя Ханна Мошашвили, подруга Кэкэ, грузинская еврейка, переехавшая в 1972 году в Израиль из Грузии. Мать, ставшая главой семьи, кулаком смирявшая мужа, теперь воспитывает сына одна, беспощадно бьет за непослушание. Так что он имел все основания спросить ее впоследствии, «Почему ты меня так сильно била?» «Бить» входит навсегда в его подсознание. Это слово станет у него самым любимым в борьбе с политическими противниками. И еще одно жестокое чувство было заложено в нем с детства. Антисемитизм не присущ Кавказу. Это некая Вавилонская башня. Здесь издревле живут бок о бок бесчисленные народы. Князь Сумбатов писал, Грузия никогда не знала гонений на евреев. Недаром по-грузински нет оскорбительного слова «жид», но есть единственное слово «урия» — «еврей». Евреи в Грузии были мелкими торговцами, портными, ростовщиками и сапожниками. Евреи-сапожники прекрасно точали грузинские сапоги на любой вкус. И за то, что они были состоятельными, за то, что в совершенстве знали свое ремесло, их ненавидел пьяный неудачник Бессо. С раннего детства отец преподает Сосо начатки злобы к этому народу. С отъездом Бессо Кэкэ продолжает исполнять обет. Маленький Сосо должен стать священником. Нужны деньги на учение, и она берется за любой труд. Помогает убираться, шьет, стирает. Кэкэ знает, у мальчика необыкновенная память, он способен к наукам и музыкален, как мать. А это так важно для церковной службы. Кэкэ часто работает в домах богатых торговцев-евреев. Туда рекомендовала ее подруга Хана. С ней приходит худенький мальчик. Пока она убирает, смышленый малыш забавляет хозяев. Он им нравится, этот умный ребенок. Одним из таких хозяев был Давид Писмамедов, еврей из Гори. Я часто давал ему деньги, покупал учебники. Я любил его, как родного ребенка. Он отвечал взаимностью, — вспоминал он. Если бы он знал, как горд и самолюбив этот мальчик, как ненавидел каждую копейку, которую брал. Через много лет, в 1924 году, старый Давид поехал в Москву и решил навестить мальчика Сосо, ставшего тогда генеральным секретарем правящей партии. Меня не пустили к нему сначала, но когда ему сообщили, кто хочет его видеть, он вышел сам, обнял меня и сказал, «Дедушка приехал, отец мой». Как хотелось Сталину, чтобы Давид, когда-то большой богач, увидел, кем стал он, жалкий попрошайка. До конца своих дней он наивно продолжал сводить счеты со своим нищим детством. Но именно в детстве униженность любимой матери, вечное недоедание и нищета родили в болезненно самолюбивом мальчике ненависть, прежде всего к ним, к богатым торговцам-евреям. Хана Мушиашвили вспоминает: «Маленький Иосиф привык к нашей семье и был нам как родной сын. Они часто спорили: маленький и большой Иосиф, мой муж». Подросший Сосо часто говорил большому Иосифу: «Я тебя очень уважаю, но смотри, если не бросишь торговлю, не пощажу». Русских евреев он всех недолюбливал. Эти же мысли через много лет выскажет его сын Яков. Попав в плен во время войны, он говорит на допросе: «О евреях я могу только сказать, они не умеют работать. Главное с их точки зрения – это торговля». К этому примешивалось чувство ревнивой обиды. Именно тогда поползли темные сплетни о матери, которая ходит по домам богатых евреев. Так формировался у маленького Сосо странный для Кавказа антисемитизм. Его друг Давришеви вспоминал, как бабушка читала им Евангелие, историю предательского поцелуя Иуды. Маленький Сосо негодуя спросил: «Но почему Иисус не вынул саблю?» «Этого не надо было делать», — ответила бабушка. «Надо было, чтобы он пожертвовал собой во имя нашего спасения». Но этого маленький Сосо понять не в силах. Все детство его учили отвечать ударом на удар, и он решает сделать самое понятное — отомстить евреям. Он уже тогда умел организовать дело и остаться в стороне, страшась тяжелой руки матери. План Сосо осуществили его маленькие друзья, впустили в синагогу свинью. Их разоблачили, но Сосо они не выдали. И вскоре православный священник сказал, обращаясь к прихожанам церкви: «Есть среди нас заблудшие овцы, которые несколько дней назад свершили богохульство в одном из домов Бога». И этого Сосо понять не мог. Как можно защищать людей другой веры?